Глава 32. Тайны живых на земле мертвых. «Не бойся, дочка!» — вдруг ласково обращается ко мне Вещунья. «Разговоры будем после вести. Спасать тебя нужно, вороница. Тьма глубоко поселилась. Птица твоя почти не слышна мне. Крас, растопи баню!» — сухо приказывает старушка, а я оседаю на помост. Не знаю, как дошла, но даже если сейчас мне грозит смерть или что поужаснее, не сдвинусь с места, не смогу. Попаришь, накормишь и сваришь на обед. Тихо бубню я под нос, несмотря на то, что лежу кулем на подгнивших деревяшках. Седовласая вещунья весело смеется, немного скрипуче, прекрасно расслышав мое бормотание. Слух у нее тоже не как у древней старухи. «Как звать тебя, чернокрылая?» «Эва», — еле слышно произношу я, погружаясь в непонятное для себя состояние и полностью теряю способность управлять телом. А разум будто затмевают болотные испарения. «Я Альвейд, и покуда жива, не отдам тебя тьме, дитя, как и этого великана», — обещает она. Звук ее голоса, наполненный гневом, разносится по болотам. И то ли на самом деле, то ли мне мерещится, но глаза вещуньи разгораются яркой зеленью. «Раз! Неси девочку в баню, торопиться нам следует!» Альвейд кладет ладонь на мой лоб. «Не протився, вороница!» Темнота заволакивает глаза, а потом и вовсе поглощает меня. Очухиваюсь я на твердой лавке, обнаженная, прикрытая какой-то обветшалой тканью. Жарко, сложно дышать, нещадно кружится голова, сильный аромат трав витает, забирается в нос и наполняет тело легкостью. Но запах не вызывает отторжения. Хочется им дышать и парить. «Пей!» — шелестит голос, ничего не вижу, но чувствую, как мою голову приподнимают и как губ касается края чашки. Послушно пью и сразу же выплевываю едкую жидкость обратно. «Надо, Эва, пей!» Голос звучит громче. Я понимаю, что это старушка, и она очень устала. Кривясь, я с большим трудом глотаю противную жидкость. Горечь стекает вниз к желудку, потом ниже, захватывая тело до пальцев ног. Затем катится вверх. Несколько ударов сердца, и вот-вот моя голова лопнет от распирающей болезненных волн. Зыбучие трясины! Неужто вещунья меня отравила? Терпи, дитя. Тьму не искоренить просто так. Ее можно только обмануть, скрипит старушка. Она забирает опустевшую чашку и принимается обтирать вялое тело какой-то ветошью. В нос ударяет насыщенный аромат можжевельника и сосновых шишек. Ушей касается шепот из непонятных слов. Наваливается страх, когда биение моего сердца замедляется. Звон в ушах замещает боль, дыхание становится реже и реже. «Я умираю?» мелькает мысль, когда моя грудь опускается в последний раз. «Амиран, неужели я больше не увижу тебя?» Меня окутывает темнота, становясь плотнее и гуще. В ней словно растворяется сознание, целиком поглощая. Не знаю, сколько времени спустя, но я возвращаюсь в мир живых с громким осиплым вздохом и распахиваю глаза. Часто дышу полной грудью. Жива. Приснится же такое. Я укрыта лоскутным одеялом, чувствую приятную легкость, а пустота и боль покинули измученное тело. Альвейд смогла. Тепло там, где сходятся ребра, дает мне знать, что моя птица здесь, со мной. Не ведаю, можно ли мне оборачиваться. Боюсь опять напортачить. Дождусь, что скажет вещунья. Поворачиваю голову в бок осмотреться. В маленькое оконце, закрытое бычьим мутным пузырем, льется свет. Под ним, на невысокой лавке, спит инсгольдец. Здоровяк не помещается на маленькой, не предназначенной для сна скамье. Одна рука и ноги свисают до пола, касаясь его. «Крайстин!» — зову я ледяного мага непослушным голосом, почти каркая. Он сразу открывает глаза и садится, изучая меня льдистым взглядом. «Очнулась!» — довольным тоном произносит инсгольдец. «Отнесу тебя в дом, мелочь!» Альвит отдыхает, много сил вещу не потеряла, весь день и полночи боролась за тебя. Сейчас уже утро. Подкрепишься и дальше спать, восстанавливать силы, что вытянула с тебя тьма. Сегодня нас все равно никто не отпустит, а завтра мы пойдем в обратный путь, вверх по течению, он займет больше времени. Тебя прилично снесло». Да и ближе к трезубцу начинается уклон. Он существенно замедлит. Я оставлю тебя там, где нашел впервой. Дальше двигаться не смогу. Тебе придется дойти или долететь до трезубца одной. Дает он ответы на те вопросы, что я и задать не успела. И при этом подбрасывает новую пищу для размышлений. Почему ледяной не может заходить дальше? Он бывал ранее на отверженных островах, а теперь не покидает мертвые земли. Не хочу снова драть горло и согласно киваю. Поем, высплюсь, а там видно станет. Придерживая пестрое одеяло, осторожно сажусь, боясь навернуться с лавки. Баня немного пляшет перед глазами, но зреет уверенность, опасность миновала, теперь да. «Если ты поможешь, я доберусь до дома сама», — высказываю свое желание я. «Да неужели?» — скептично вздымает брови Крайстин. Он поднимается с лавки и приближается, сильно пригнув голову. В бане низкие потолки для таких высоченных живых, как он. «Потом Альвит на тряпки меня распустит, если ты убьешься. Не спори, Вара. Мне остается подчиниться». К тому же есть у меня подозрение, что я на самом деле не дойду. Вспоминаю, что баня стоит в стороне от избушки. Идти нужно по воде. Но и в этом я оказываюсь не права. На выходе из бани нас ждет старенькая лодочка. И небольшое расстояние до домика мы преодолеваем на ней. Теперь я в состоянии оглядеться. Третья постройка, самая ветхая, похоже на сараюшку. Сооружения на сваях находятся почти в середине круглого болотного озерца, сокрытое деревьями от чужих глаз. Избушка стоит ближе всего к берегу, и к ней ведет вереница кочек, по которым, иногда погружаясь в воду, мы и добрались сюда. А там, где сарайка, глубина озерца явно нарастает. Сегодня безоблачно. Так и веет безмятежностью. Домик хорошо протоплен, тепло. Здесь тоже невысокий потолок, здоровяк почти касается его головой. Печь посреди. У небольшого окна грубо сколоченный стол и табуреты. По стенам прибиты колышки, и на них висят посуда, тазы, пучки трав, кореньев и грозди ягоды. Неизвестные мне предметы странных форм. Сразу видно, дом принадлежит ведьме или травнице. С левой стороны от печи до самого верха сложены дрова, а с другой огорожено досками, оставляя небольшой проем, ведущий во вторую половину дома. Он занавешен темно-синей, слегка потертой тканью. Пахнет вездесущим можжевельником и сосной, а еще мятой и дымком от печи. В ней едва тлеют угли. На очаге висит котел с наваристым желтым супом. Он источает соблазнительный аромат, и я снова начинаю ощущать дыру внутри, только уже от голода. Следом просыпается жажда, которая скоро захватывает всю мою сущность. Крайстин сгружает меня на старый табурет у печи, и я с удовольствием прислоняюсь к теплой шершавой поверхности. В руках у меня оказывается большая глиняная кружка с ягодным отваром. Глаза цепляются за брачные артефакты и плетенный браслет на моем запястье, которым в Леранхолле по незнанию привязала сумеречника. И я вспоминаю о других дорогих мне вещах. Опуская глаза к груди и с облегчением убеждаюсь, что янтарный оберег мамы и медальон Рори на месте, не потерялись. «Ты должна выпить отвар до капли. Его Альвит приготовила для тебя с нужными травами». Здоровяк оставляет меня сидеть одну, скрывается в другой части дома. До меня доносится тихая речь, а когда Крайстин возвращается, я как раз опустошаю кружку, как и было мне велено. В руках Снежного стопка чистых вещей и сапоги, чужое. «Твою одежду сожгли, она вся пришла в негодность», заявляет Инсгольдец, нагло дернув губами. Я только открываю рот, чтобы возмутиться, а как же мой пояс с амулетами и клинком? «Твой пояс с кинжалом вон там», указывает рукой на дверь в избушку Крайстин. И на самом деле мои вещи на колушке у входа, рядом с ними ремень Снежного, как и его длинный меч. Кроме знакомого мне клинка, короткий арбалет и 4 ножа для метания. Осматриваю одежду. Не люблю чужое, но не идти же мне в покрывале и босиком. Принимаюсь разглядывать. Коричневую рубашку из плотного хлопка почти не носили. Штаны из черной мягкой кожи, слегка потерты, но целые. Добротные сапоги, тоже коричневые. И новый черный камзол из замши, украшенный деревянными бусинами с мехом внутри. Настоящая роскошь. Войлочные чулки, простые белые панталоны без рюш и темно-синий длинный плащ с капюшоном. Крайстин показывает мне небольшую уборную. Я сразу не приметила дверку рядом с дровницей. Внутри обособленной комнатушки с окошком, кроме всего необходимого, оказалось и старое зеркало с крупными темными пятнами. Но разглядеть себя можно. «Одевайся, и будем есть». Альвит поднялась. «После ее отвара ты не грохнешься мешком. Я оставлю тебя. Позови, как закончишь». Инсгольдец прикрывает дверь. «Мешком, значит». Громко фыркаю и, избавившись от одеяла, принимаюсь натягивать одежду. Она почти впору, немного тянут в бедрах штаны, а рубашка и камзол чуть свободны в груди и плечах. Но это такая мелочь, откуда в зыбучих трясинах настолько приличная одежда? Надеюсь, ее не сняли с мертвых, приходит ко мне неприятная мысль. Да и какая разница теперь? Все, что мне дали, тщательно выстирано. Совсем не время для моей проснувшейся брезгливости. Потрогав осторожно волосы, я понимаю, что старушка вымыла и их. Они сильно спутаны, но зато чистые. Пятерней стараюсь хоть как-то разобрать тяжелые пряди. «Крайстин, я готова!» Негромко зову я здоровяка, выйдя из уборной. Из другой части дома первая показывается вещунья, а за ней уже выныривает ледяной маг. Альвит сгорбилась. Подходит, шаркая ногами. Возраст резко взял свое. Теперь, когда мы стоим рядом, я понимаю, какая вещунья маленькая. «Ты вроде бы и похожа на нее, а вроде бы и нет», загадочно произносит она и берет мои руки в свои, внимательно разглядывая. «Кого она имела в виду?» не решаюсь спросить я. «Спасибо, что избавили меня от тьмы, Альвит. Спешу я поблагодарить старую женщину. Я... Ох, оставь дитя!» — перебивает она меня. «Накрой стол. Трапезничать пора. Там и потолкуем. Дело есть к тебе». И вещунья отходит к столу, опускаясь тяжело на табурет. Кряхтит. «Миски для варева там!» — указывает рукой на полке у печи. «И хлеб!» Не дожидаясь, пока меня поторопят, глубоким черпаком на длинной ручке разливаю суп. Сначала Альвит, Затем беру миску побольше для Инсгольца, себе выбираю посуду поменьше. Там же на полках нахожу ложки из дерева и в холщовом мешке половинку каравая хлеба. Именно таким меня угощал Инсгольдец. «У меня остался сыр», — вспоминает Крайстин и отыскивает его в своей котомке. Втроем мы принимаемся за суп. В нем я нахожу репу, кусочки яркой моркови и большие ломти разваренного мяса с крупными жилками. Цвет супу придают какие-то специи из тех, что изготавливают в Пирее. Откуда они в зыбучих трясинах? «Это одежда моей дочери», — голос Вещуни звучит чуть бодрее. «Она отказалась от дара и уехала из болот. Какой молодой девице захочется прозябать здесь? Я знаю, что с ней все хорошо, и моя душа спокойна за дочь. Я ведала, что не стоит избавляться от ее одеяний. Пришло время, и они пригодились». Довольно кивает она и снова возвращается к супу. Я вижу, как медленно ест старушка, с трудом двигая челюстями. «Сегодня нам нужно испечь хлеб, Ивара», — вступает в разговор Крайстин. Он быстрее нас опустошил миску и поднимается за добавкой. «Альвид, свежее мясо я засолил. Когда вы будете спать, на лодке доберусь до клубней стрелолиста и грибы поищу». Ледяной присаживается обратно на свой стул с наполненной до краев супом посудиной. «Завтра отпустишь Ивару? И скажи, сколько у меня дней вернуться назад на этот раз?» Опять ничего не понимаю, но меня, похоже, никто не планирует вводить в свои дела. Да и зачем? Спасли, спасибо и на этом. Старушка внимательно смотрит на меня, потом на Изгольца. В тусклом свете внутри дома снова разгораются ведьминские глаза. «Пущу завтра, вы готовы, но...» Замолкает она на некоторое время и вылавливает из тарелки ложкой размоченный кусок хлеба. «Если пойдешь до конца, получишь свою свободу, а нет, навеки замрешь». Ледяной со стуком опускает ложку на стол. Старуха и здоровяк сталкиваются взглядом, ведут мне непонятный диалог, не моргая, не проронив ни звука. «Ну как?» Гудит он, хмурясь. «Чернокрылая сделает, что должна, когда придет время». «Что я должна сделать? Я бы тоже хотела знать. Трясины и загадки. Вы тут пока обсуждаете свои тайны, я подышу. Спасибо за вкусный суп». Выскальзываю я из-за стола. Не имею права злиться, но от меня хотят что-то непонятное, а объяснять не собираются. Выхожу наружу на помост, подавив в себе желание хлопнуть дверью. Часто дышу, борясь с той бурей, что поднялась во мне. Утром болота растеряли свой мрачный вид. Светило отражается в воде, стрекозы сверкают крыльями в лучах, щебечут птицы. Такие простые вещи, как весточка из прошлой спокойной жизни, и вводят в заблуждение. Мне хочется думать, что я дома, а не в погиблых землях. Думать, что Амиран сейчас не в трезубце хаоса по моей вине, а в безопасном месте. Оборачиваюсь на легкий скрип двери. Альвит вышла ко мне. Она снова чуть распрямилась, и ее шаги стали увереннее. Вещуня присаживается на край помоста, свесив ноги, и хлопает морщинистой рукой рядом с собой, приглашая и меня. «Я давно должна была покинуть Иридар, дочка. Уже и не помню, сколько мне зим. Моя дочь давно стала бабушкой. Может статься, что уйдет она раньше меня», — начинает Альвид, наблюдая за синими стрекозами рядом с нами. «Как знать, когда меня отпустит Иридар? Я ждала тебя, дитя. И я нужна вредному великану Инсгольцу. Живя столько зим на мертвой земле, он сохранил доброе сердце, пущая не совсем», — прерывается на полуслове Вещунья. «Да что не так со здоровяком? Он скажет тебе, когда будет готов. У вас будет на то время. Айльвид берет меня за руку. Знаешь, что происходит с душами, которые насильно привязывают к телам или долго держат в плену мастера черных книг? Нет, признаюсь я, никогда не размышляла на эту тему. Каждая душа, заключив сделку, рождается в Эридаре. Пройдя свой путь, она должна уйти. Ни в одном договоре не значится, что ее будут держать насильно, приторочив к мертвому или удерживать при себе под пятой темнокнижника, терпеливо рассказывает Альвид. Это нарушение священного права души на свободу. Попав в ловушку, она страдает, калечится, становясь искаженной на многие века. И может быть, что и навсегда. И когда переродится вновь, что она привнесет в мир? Зло, страдания новых темных, озвучиваю шепотом я открывшуюся мне суть беды. Так пойманных душ тысячи на дне темного океана. Верно, дочка, тысячи воинов под властью тьмы. Если прервать проклятие, души получат освобождение. Да, минует много веков, прежде чем они излечатся, и равновесие полностью восстановится. Но мы, живые, нынче должны быть рады и малому. Ведунья поднимается и уходит в дом, оставив меня с невеселыми мыслями. Делать нечего, нужно собираться в путь, а меня уже снова тянет в сон, и усталость давит на плечи. Опять оглядев тихие болота, я захожу в дом. Альвид мне протягивает найденный костяной гребень и видавшую дальние дороги котомку. «Держи, дочка, мне это больше не нужно». Впервые за эти дни с трудом прочесываю густые волосы и заплетаю их в тугую косу, чтобы не мешалось. Крастин притаскивает из другой части дома таз, покрытый тканью. В нем оказывается вкусно пахнущее тесто. Его кисловатый аромат до слез напоминает мне дом. Оника часто заводила и пекла хлеб сама. Я так хочу вернуться и обнять девчонку, сказать, что со мной все хорошо. Случится ли это когда-нибудь? Ледяной топит печь. Я с удовольствием погружаюсь в работу, думая о своей подопечной. Со здоровяком мы делим хлебное тесто на 8 частей. Он показывает мне, как сложить его в несколько раз и повернуть швом вниз. Терпеливо даем расстояться 30 лучин, пока печь набирает тепло от огня, и уже после выпекаем. Половину возьмем с собой, а вторая останется в вещуне. «Я за кореньями и дров припасу, а вы спать!» Снова берется командовать здоровяк и уходит, оставляя нас с вещуней вдвоем. Спать так спать. «Мы не станем запираться?» С опаской поглядываю я на дверь. Старушка смеется. «Эва, да кто сунется в зыбучие трясины по доброй воле? Здесь самое безопасное место в Эридаре!» Цепко ухватив меня за запястье, бойко тащит к синей занавеси вещунья. «Спать будем там». «А эти страшилки, о леших и водяных на болотах?» Кажется, уже зная ответ, но все же любопытничаю я. «Моих рук дело. Дочь Крас помогли распространять росказни, когда выбирались отсюда. И даже так некоторые смельчаки собирают драстраву на окраине болот, продавая ее дуриманам. «Ну, сюда вглубь никто не сует свой нос», — охотно отвечает старушка, заведя меня в комнату. «Здесь более уютно. Две кровати, комод и сундуки для вещей. Одно окно, смотрящее на баню. И запах иной — лавандой или жалыми тряпками. Наверное, будь у меня бабушка, в ее доме пахло бы именно так». Глаза слипаются. Я стягиваю сапоги и послушно опускаюсь на указанную мне кровать. А вещунья изнеможденно устраивается на свое, более узкое ложе. «Я ведь была мертва, Альвид, там, в бане!» Набираюсь я смелости задать вопрос, мучивший меня с пробуждения. Мне жутковато думать о том, что я успела умереть, пускай и ненадолгое время. «Нет иного способа изгнать тьму, дитя, не покалечив носителя. Но с помощью моего колдовства и снадобий та смерть не совсем настоящая». Слышу старушку, уже погружаясь в сон. «И, Эвара, не торопись оборачиваться. Дай птице снова срастись с тобой после разлуки». Слышу совет старой женщины. Просыпаюсь я от того, что мое плечо осторожно трогает здоровяк. Он тихо, незаметно исчезает. Старушки уже нет на ее кровати, а в другой части дома гремит утварь. За окном совсем темно, на комоде горит свеча. Уже ночь пришла? Не обуваясь, я выхожу из комнаты, где мы спали. Альвид из котелка при свете магической луны и обычных восковых свечей разливает мутную бурую смесь по маленьким пузырькам и запечатывает их сургучом под внимательным взглядом Крастина. «Последние приготовления. Выходим на рассвете». Здоровяк очень аккуратно распихивает бутылочки по кармашкам на своем поясе. Вещунья спора пробирается на столе, и мы располагаемся ужинать тем же супом, разогретым в котле на очаге. Но мой организм и не хочет ничего другого сейчас. А в кружках снова вкусный ягодный отвар. «Костяника и брусника», — улыбается Альвид, видя, с каким удовольствием я подтягиваю напиток. «Налейте во фляги в дорогу». Мы молча трапезничаем, а на душе растекается неясная тревога, нарастающая с каждой лучиной. Что снова должно случиться? Почему мне опять так беспокойно? Что нужно сделать, чтобы прервать проклятие? Ты ведь знаешь, Альвид, как и остальное. Не закончив супом, выпаливаю я, надеясь на честность вещуньи. Хочу понимать, что мне делать, когда мы доберемся до зловещих сопок, кроме того, как выкрасть черное сердце. Яркий лунный свет сквозь натянутый пузырь падает на стол, поднимая предчувствие беды до размеров Эридара. Бросив взволнованный взгляд на свет, вещунья молча спешит на улицу и замирает на помосте, запрокинув голову. Я, не выпуская кружки с отваром, выбегаю за ней. «Окаянные темные!» — гудит за моей спиной Инсгольдец. «Проклятие может остановить одно дитя!» — сипит старушка, не сводя глаз с неба. «И что же?» — почти неслышно шевелю губами я, уже зная, что ответ мне не понравится, и тоже замираю, глядя вверх. Но что не понравится настолько, я не подозревала. Глиняная кружка падает из моих непослушных пальцев и разбивается с глухим стуком о грубые доски помоста, когда я слышу ответ, произнесенный старческим голосом вещуньи. «Добровольно пожертвенная душа!» Ее слова кажутся куда более зловещими под светом сразу двух голубых лун.